как усталость проявляется у детей. Усталость – это реакция организма на длительную нагрузку. Она сигнализирует о том, что тело и мозг нуждаются в отдыхе и восстановлении. Усталость может проявляться через плаксивость, раздражительность или снижение концентрации. Это своего рода защитный механизм, который помогает нам не перегружать себя и вовремя остановиться. Усталость влияет на тело, эмоции и поведение ребенка. Иногда родители не сразу понимают, что причина капризов и агрессии – обычная усталость. Важно уметь замечать ее признаки, чтобы вовремя предложить ребенку расслабиться и отдохнуть. На физическом уровне. Первое. Зевота и потеря энергии. Ребенок часто зевает, становится медлительным, он с трудом сосредотачивается даже на любимых занятиях. Второе. Трудности с координацией. Движения становятся неуклюжими, ребенок роняет предметы, спотыкается и может даже падать. Третье. Неспособность усидеть на месте. Иногда усталый ребенок не становится вялым, а наоборот очень активен. Он суетится, беспокоится и не может найти удобную позу. Четвертое. Покрасневшие глаза и необычное выражение лица. Глаза выглядят усталыми, под глазами появляются темные круги. Лицо ребенка теряет оживленность, взгляд становится рассеянным. Пятое. Изменения в пищевом поведении. Усталый ребенок может отказываться от еды или требовать чего-то сладкого, пытаясь быстро восполнить энергию. В эмоциях. Первое. Раздражительность. Ребенка все начинает раздражать. Звук пылесоса, разговоры взрослых, даже любимая игрушка. Любая мелочь может вызвать вспышку недовольства. Второе. Плаксивость. Усталый ребенок становится чувствительным, плачет без видимых причин и с трудом успокаивается. Третье. Агрессия. Иногда усталость проявляется не слезами, а злостью. Ребенок может кричать, злиться на родителей, обижать младших братьев и сестер. Четвертое. Чрезмерная требовательность. Усталый ребенок может капризничать, требовать внимания родителей, быть недовольным собой. Эти проявления не означают, что ребенок вредничает или капризничает нарочно. Его нервная система просто перегружена и не может справляться с эмоциями. Усталость сильно влияет на состояние и поведение ребенка. Маленькие дети не всегда могут сказать «я устал», они этого не понимают. Но их поведение говорит за них. Когда ребенок устает, он меняется. Это не всегда заметно сразу, но если присмотреться, можно увидеть следующие признаки. Теряется интерес к играм, которые недавно увлекали. Появляется сложность с концентрацией внимания. Ребенок не может выполнить даже простые задания. Ребенок становится несговорчивым, отказывается что-то делать, даже если обычно соглашается. Возникает сопротивление. Ребенок не хочет ложиться спать, хотя явно устал. Быстрые перепады настроения. Минуту назад ребенок смеялся, а теперь уже злится или плачет. Важно помнить, что усталый ребенок не может контролировать себя так, как взрослый. Его мозгу нужно справляться с эмоциями, а тело требует отдыха.